Глава 22. Имя, вылетевшее из его уст, обожгло словно электрический разряд. Он знал про фоторобот, конечно. Да и как он мог не узнать ее? Глупо было надеяться на обратное, особенно учитывая, что Арина наверняка бы ему напомнила. Я облизнула пересохшие губы и тихо проговорила. «Ты знаешь...» «Да». «Я не знаю, что тебе сказать». «Понимаю». «Не переживай, мы все выясним». От его слов разлилось тепло по сердцу. Я тоже чувствовала разочарование. Но мне не хотелось, чтобы Андрей говорил плохо о Лидии. Несмотря ни на что, я не могла разлюбить ее, не могла вычеркнуть из своего сердца. Она мне как родная мать. Доев завтрак, я поднялась и налила чай в две кружки. «Думаешь, успеем?» — спросила я, пытаясь открыть пачку печенья. Но пальцы дрожали, и ничего не получалось. «Подождут», — ответил Громов, протягивая руку к печенью. Я передала ему пачку, и он одним ловким движением вскрыл ее. «Я нашла фирму, где она работает», — сказала, желая поделиться с ним информацией. Сказала и мгновенно почувствовала облегчение, словно сбросила груз. «Ты нашла ее?» — удивился Андрей. «Почему не сказала сразу?» «Стас говорил, что в базах данных ее нет». «Плохо искали», — буркнула, запивая печенье чаем. «И когда?» «Перед твоим приходом, а сайт фирмы взломала, когда ты спал». «Что еще выяснила?» «Фирма очень странная. По сути, они банкроты. Но, судя по фотографиям офиса, помещению и счетам на балансе, очень даже прибыльное дельце у них». «И какие балансы?» «С 6 нулями у всех. И даже у охраны». «Тогда пора звонить Стасу, а он уже скажет, что делать. Хотя...» Он сделал паузу. «Ты ведь незаконно узнала про счета?» «Да, там все незаконно». Тихо просветила его. Мужчина усмехнулся и выдал. «Угораздило меня влюбиться в хакершу». «Я же во благо», — буркнула я, запихивая в рот печенье. «Только со мной не во благо». «Ну?» Начала и вдруг задумалась, вспоминая, чем руководствовалась, когда взламывала его пароли на сайтах. «Я немного наблюдала, а видео в душе — дело рук Ольги». «Уверена?» «Естественно, я сразу пробила, но кто бы мне поверил?» «Да уж», — заметил Андрей и вдруг заявил. «Я с ней не спал». «А ребенок получился из воздуха, да?» В тон ему поинтересовалась. «Был лишь один момент, когда мы спали на одной территории. Тогда мы все встретились после выпуска из детского дома на хате у Лёхи, который жил в родительской квартире. Мы гуляли, а потом все улеглись спать. Я особо не пил, но в какой-то момент меня вырубило. Проснулся с жуткой головной болью, а рядом она. Толком даже не посмотрел, собрался и ушел. Вчера она заявила, что это и был тот раз». Задумалась. В голове кружили мысли одна другой страннее. Почему Андрей ничего не помнит? А если Ольга опоила его, ведь еще та змея? Но тогда от кого ребенок? И есть ли он вообще? Нужно проверить свидетельство о рождении. Вдруг сама нарисовала. Я так тоже умею, и ей запросто. Но зачем? Если все же это мой ребенок, то буду... Андрей замялся на несколько секунд. Ему отцом. Долгую минуту смотрели друг другу в глаза, как вдруг послышалась мелодия. Арина звонила. Следом пришло сообщение от нее: «Выходите через 10 минут». «Нужно идти», — поспешно сказала, не желая обсуждать эту тему. «Вот проверю ее документы, тогда и можно будет побеседовать». Пока я видела только вопросы, что меня не устраивало. «Мы...» «Обязательно все решим». Поспешно выдала и, убрав посуду в раковину, быстро побежала переодеваться. Уже через 5 минут я была готова, как и Андрей, который вышел из ванной. Я даже успела сполоснуть тарелки, чтобы не кисли. «Все, нас ждут», — произнес Громов и направился к входной двери. Ключ в моих руках не хотел закрывать квартиру, поэтому пришлось попросить Андрея. Он справился, но обещал смазать замок, как только вернемся. Его фразу проигнорировала, но про себя отметила, что у меня не появилось желания отказаться. Лифт пришел быстро. Только хотела что-то сказать, как Андрей резко подался и поцеловал. Страстно и в то же время невероятно нежно, заставляя забыть о том, что хотела спросить. Я моментально растаяла от такого нежного удовольствия. Двери лифта распахнулись, отчего сразу же застыли на месте, прерывая поцелуй. Андрей провел пальцами по волосам и сказал: «Идем или вернемся домой?» Могла бы засмеяться, но в предложении не было намека на шутку, поэтому схватила его за руку и поспешила из кабины, чтобы дальше не соблазнял. Через минуту мы подошли к машине. Только открыла дверь, как полилась тяжелая музыка у Андрея. Он махнул рукой, давая понять, чтобы садилась, а сам отошел, начиная общаться по телефону. В салоне царила угнетающая обстановка. Бизоновы сидели с недовольными напряженными лицами. «Что случилось?» — спросила я, усаживаясь с левой стороны. Впервые видела подругу такой задумчивой и расстроенной. «Техничка пропала», — резко выдал раздраженный Глеб. «Его-то я всегда лицезрела на работе лишь с грозным лицом, что стало нормой. Но с женой он вел себя иначе, по-доброму, и даже улыбался». «Как пропала?» — воскликнула, удивляясь его словам. «Хотя что удивляться? Пострадавший тоже как сквозь землю провалился». «Вот так. Пропала». «И теперь что?» — спросила, поглядывая то на одного, то на второго. «Стас рвет и мечет», — заметила Арина и надула губы, что делала в том случае, когда о чем-то коварном задумывалась. «Тогда сейчас куда?» «Работать, как обычно. Нам сегодня нужно быть как никогда внимательными». Разговор оборвался, когда Андрей резко распахнул дверь салона и плюхнулся в метре от меня. Поздоровавшись с Бизоновыми, он притянул меня к себе, что не укрылось от их внимательного взгляда. «О, хоть одна хорошая новость!» — довольно заметила Арина, улыбаясь во весь рот. «Это какая?» — спросила я. «Это вы». «Какие еще мы?» «Думаю, нам нужен выходной, чтобы я лучше тебе объяснил про это непонятное «мы», — довольно проговорил Андрей. Он наклонился и на мгновение припечатал мои губы своими. Несмотря на краткость поцелуя, внутри все словно расцвело. «Справляйся в свободное от работы время. Выходных пока не предвидится», — нагло заявил Глеб и завел машину, начиная движение. «Я именно так и делал». «Да в тебя стреляли на каждом шагу!» — возмутилась Арина, не соглашаясь с ним. «Когда это ты успел?» «Я и на работе успевал». В этот момент Арина хряснула мужа по руке и предупреждающе прорычала. «Бизонов!» «То есть вы не против, если мы на работе?» — деловито начал Громов, стараясь держаться от смеха. «Против!» — в один голос выдали Глеб и Арина, начиная смеяться, как, впрочем, и мы. «А жаль», — протянул Андрей, крепче прижимая меня к себе.